Глава 13. Саммер. Какой же ублюдок! Совсем недавно он заигрывал со мной и также обнимал меня за талию, когда у него все это время была девушка, о которой он даже ни разу не обмолвился. Харрис просто лживый, лицемерный ублюдок. Эта блондинка выглядит безупречно. А как же иначе? Идеальный нос и пухлые губы, идеальные белоснежные зубы, идеальная явно силиконовая грудь. Слишком уж большая для ее маленького тела. Короче говоря, она идеал. Уверена, ее кожа пахнет розами и везде гладкая, как шелк. Тоже, наверное, какая-нибудь певица или фотомодель. Хотя с такой внешностью она с легкостью может быть и той, и другой одновременно. Значит, я угадала. Блондинки. Вот его страсть. Не ты, Саммер. И хватит уже на что-то надеяться. Он больше не просто твой сосед-говнюк. Он популярный рок-музыкант, у которого есть все, и заполучить он может любую. И ты ему уж точно не нужна. Смотря на блондинку, которая так откровенно трется о бедра Харриса своим задом, мне хочется сходить в туалет и проблеваться. Единственное, что меня радует, это почему-то не очень довольный вид самого Харриса. Он выглядит так, будто его сейчас тоже стошнит. Странно. Наверное, его девушка просто пьяная, и ему за нее стыдно. Так тебе и надо, лжец проклятый. Я фыркаю, делаю слишком большой глоток уже теплого и совсем невкусного коктейля в попытках избавить свой мозг от тягостных дум. Но давлюсь и закашливаюсь. «Ты чего?» Саша заботливо хлопает меня по спине, и я качаю головой, не переставая кашлять. Подруга протягивает мне бутылку с водой. Я тут же делаю несколько глотков, и мне становится легче. «Спасибо». «Не за что». «Ну, как тебе тут?» спрашивает Саша, подтягивая свой коктейль через трубочку и весело болтая ногой под музыку. «Элиас, понравился?» «Тут нормально, только шумно». Отвечаю я, не отрывая взгляда от сладкой парочки. «А Элиас ничего, но не в моем вкусе». «А кто в твоем вкусе? Тут есть из кого выбрать». «Твой долбанный брат в моем вкусе». Хочу рявкнуть я, но вовремя прикусываю язык. «Не надо мне никого». «Смотри сама, но секс с первым встречным может быть очень горячим». «Саша!» Я закатываю глаза, а она лишь невинно пожимает плечами и ухмыляется. Порой ее язык бывает очень развязным. Но мне нравится, что она всегда говорит то, что думает. Я легонько пихаю подругу плечом и, прежде чем успеваю подумать, спрашиваю. «Это девушка Лиама?» «Кто?» «Вон та. Маленькая, которая с ним обнимается». Я киваю головой в их сторону. Саша следит за моим взглядом, и ее лицо вдруг искажается гримасой, будто она съела что-то мерзкое. «Барбара Гриффин», — шипит она. «Ну, типа того». «Что значит «типа того»?» Саша оглядывается по сторонам с таким видом, словно собирается доверить мне какую-то секретную информацию. Склоняется к моему уху и еле слышно шепчет. «На самом деле они не встречаются по-настоящему. Между ними заключен пиар-контракт. Знаешь, что это?» Я качаю головой. «Это значит, что они просто разыгрывают отношения на публику ради собственной выгоды. Лиам, чтобы подогреть интерес к своему новому альбому, а Барбара — к своей главной роли в недавно вышедшей мелодраме. Она начинающая актриса, под Памелу Андерсон в молодости косит. Но ей до нее как до луны». «Она тебе не нравится?» «Нет, она чересчур высокомерная. Сделала нос, сиськи и губы накачала и считает себя теперь чуть ли не первой красавицей Голливуда. Хотя тут таких, как она, каждая вторая. До того, как стать актрисой, она была фотомоделью в том же агентстве, что и я, и постоянно ко всем подлизывалась. Она буквально увела у меня из-под носа съемку для обложки «Harper's Bazaar», просто переспав с одним из главных». «Harper's Bazaar» женский журнал о моде, стиле и обществе, вышедший в свет в США в 1867 году. Издавался еженедельно компанией Harper & Brothers. Глаза подруги гневно вспыхивают, и она с шумом допивает свой коктейль. Ого, окажется такой милой. Я смотрю на Барбару и начинаю ненавидеть ее еще больше. Это только кажется. Актриса из нее так себе, но режиссерам она почему-то нравится. Наверное, после съемок она делает им глубокие минеты. Саша хватает еще один коктейль, а я не могу удержаться от смеха. Редко вижу подругу такой злобной по отношению к кому-то. Не знаю, что в ней все находят. По мне, она просто наглая стерва, продолжает Саша. Но Пол решил, что им с Лиэмом будет выгодно побыть какое-то время в компании друг друга. То есть они просто должны быть вместе и обниматься на глазах у папарацци? Не знаю, что там прописано у них в контракте, но целоваться точно должны. Может, и трахаться тоже, но, думаю, они и так это делают. Лиэм не очень разборчивый, а она и подавно. Мне неприятно слышать, что они спят друг с другом. Хотя это, с первого взгляда на них, было понятно. Не хочу, чтобы Саша видела, что меня это задело. И пью воду, скрываясь за бутылкой, как за щитом. Это не должно меня волновать. Это не должно меня волновать. Я повторяю это несколько раз, словно мантру. В зале приглушают свет и делают музыку тише. А на сцену выходит эпатажный ведущий с синими волосами. В фиолетовом блестящем костюме, который похож на Цезаря Фликермана из «Голодных игр». «Голодные игры» — трилогия и приквел американской писательницы Сьюзен Коллинз. Он торжественно объявляет имена тех, кто сейчас будет выступать, и зал взрывается аплодисментами. Я тоже присоединяюсь. Правда, без особого энтузиазма, потому что за наш столик подсаживаются Лиэм с Барбарой. Вблизи она еще более хорошенькая и крошечная, но рядом с Лиэмом совсем не смотрится. Она выглядит слишком маленькой на его фоне и чересчур вызывающей в этом мини-платье розового цвета. Я отворачиваюсь от них, чтобы не видеть, как она буквально облизывает все его лицо, а то меня реально стошнит. Пытаюсь наслаждаться выступлением звезд, но боковым зрением постоянно замечаю кислотное платье и раздражаюсь. Эта Барбара словно неоновый фонарь. Вот бы ее на стену прилепить и оставить там. Мимо нашего столика проходит официант, и я хватаю сразу два разных коктейля. Когда ставлю их на стол, ловлю на себе взгляд Лиама. Он вскидывает брови, указывая подбородком на бокалы. И опять хмурится. Что ему на этот раз не нравится? Я демонстративно отпиваю сначала из одного, затем из другого. И мило улыбаюсь Харрису. Могу позволить себе напиться, если захочу. А если эта неоновая дама будет оставшийся вечер сидеть тут и мозолить глаза, скорее всего, так и сделаю. Я даже немного жалею, что Элиас меня покинул. И чувствую себя такой одинокой и никому не нужной. Не могу не смотреть в сторону Лиэма. Получается, он не лживый ублюдок, раз эти отношения фейк. Но мне от этого ничуть не легче. Для других-то она его половинка и может целовать его, когда ей вздумается. Например, прямо сейчас. Почему мы, девушки, все время ревнуем парней, которые нам не принадлежат? Это так глупо. Я подпираю рукой подбородок и тоскливо смотрю на сцену. Мне так худо, что даже становится плевать на то, что всего в каких-то 20 футах от меня выступают исполнители мирового уровня. За полчаса я выпиваю оба коктейля, но чувствую себя совсем трезвой и сержусь еще больше. На самом деле я не хочу напиваться, но алкоголь в крови хотя бы позволяет расслабиться и не думать о пустяках. Тяжело вздохнув, беру в руки телефон и открываю Инстаграм. Спустя минуту бездумного листания ленты мне приходит уведомление. Лиэм Джей Харрис подписался на ваше обновление. Я вскидываю голову и встречаюсь с ним глазами. Он усмехается мне, закусывает нижнюю губу и вновь утыкается в телефон. Спустя секунду мой телефон начинает разрывать от бесконечных уведомлений. «Лиэм Джей Харрис, нравится ваше фото». «Лиэм Джей Харрис, нравится ваше фото». «У меня их там около 1000. Он что, решил все пролайкать?» Захожу к нему на страницу. «Ого! У него почти 5 миллионов подписчиков и есть галочка, но нет абсолютно ни одного фото. Лишь видео со студии и короткие вырезки из клипов. Мне приходит от него сообщение. «О чем ты думала, когда смотрела на меня?» Мое лицо мгновенно заливает краска, а сердце в груди делает сальто назад. «Пошел к черту, Харрис. Ты никогда об этом не узнаешь». Я отправляю ему в ответ смайлик со средним пальцем и, несмотря на него, убираю телефон в сумочку. Шепчу Саше, что иду в туалет и быстро, насколько мне позволяют эти дурацкие высокие каблуки, ретируюсь в уборную. В туалете красиво и чисто, а главное – тихо и пусто. Я опираюсь о раковину, чтобы немного перевести дух, и разглядываю себя в зеркале. До сих пор не могу привыкнуть к своему внешнему виду и яркому макияжу, но поправляю помаду, чуть подкрашивая уголки губ. Мои щеки все еще горят, а в голове полная неразбериха. То ли алкоголь в крови разогнался, то ли сообщение Лиама так на меня повлияло. Не знаю. Знаю только, что хочу домой. Снять чертовы каблуки, завалиться в постель и уснуть крепким сном до утра. Решаю предупредить Сашу об уходе и вызвать такси. И, немного воодушевившись этим маленьким планом, покидаю уборную.